За этими словами последовала гробовая тишина. Затем холл загудел от восклицаний и вопросов. Лорлен поднял руку, и все стихло. «Лорд Фергон лишил свободы этого молодого человека», — он указал на Сири. «После того, как сказал, что проводит его к воротам. Он запер его в комнате под гильдией и пригрозился не убить юношу, если она не солжет на слушание, чтобы дело об опеке решилось в его пользу. Выиграв слушание, он собирался заставить ее нарушить одно из наших правил, чтобы мы изгнали Саниа из гильдии». «Но почему?» – прошептала леди Винара. «Насколько ясно стало Саниа, чтобы раз и навсегда отвадить нас принимать в гильдию представителей низших сословий». «Она все равно собиралась уйти». Все повернулись к Фергуну. Он упрямо смотрел на верховных магов. «Признаю, что меня слегка занесло, но я только хотел спасти гильдию от самой себя. Неужели мы будем приглашать в гильдию воров и нищих, даже не поинтересовавшись мнением домов и самого короля, которому мы все служим? Если вам кажется пустяком принять в наши ряды нищую девчонку, то подумайте, к чему это может привести». Голос Фергуна окреп. Он явно вошел в раж. «Может, начнем принимать таких, как она, еще и еще? И в кого тогда превратимся? В гильдию воров?» Раздался ропот, и, посмотрев на сидящих по обе стороны холла магов, Саня увидела, что некоторые согласно закивали. Фергун взглянул на нее и усмехнулся. «Она хотела заблокировать силу и вернуться домой. Спросите Ротана. Он не станет отрицать. Спросите распорядителя Лорлена. Я не просил ее ни о чем, чего бы она не хотела сама». Саня сжала кулаки. «Ни о чем, чего бы я не хотела?» Бросилась в атаку она. «Я не хотела приносить клятву студентов, чтобы потом нарушить ее. Я не хотела лгать. Ты запер в камере моего друга. Ты угрожал убить его. Ты просто...» Она остановилась, вдруг заметив, что стала центром всеобщего внимания. Набрав в грудь побольше воздуха, она обратилась к верховным магам. «С тех пор, как я оказалась у вас, мне потребовалось немало времени, чтобы понять, что вы не...» Она замялась, подбирая слова. Вместо того, чтобы закончить фразу, Саня повернулась и указала на Фергуна. «А вот он, олицетворение того, что, как меня учили, и представляют собой все маги!» Воцарилось молчание. Лорлен одарил ее величественным взглядом и кивнул. Затем обратился к Фергуну. «Вы совершили множество преступлений, лорд Фергун. Некоторые из них довольно серьезны. Мне не нужны ваши объяснения и оправдания. Мы уже все слышали. Слушание по обсуждению ваших действий и решение вопроса о назначении вам наказания состоится через 3 дня. До того времени я советую содействовать нам в расследовании». Он прошел мимо Оузена и поднялся к своему креслу. Высокий лорд смотрел на него с легкой улыбкой на губах. Саня вздрогнула, представив себе, какая буря чувств разыгрывается сейчас в душе у распорядителя под этим взглядом. «Отныне наставничество над Саня передается в руки лорда Ротана», – объявил Лорлен. «Я объявляю сегодняшнее слушание закрытым». Маги начали подниматься со своих мест, и холл заполнился шумом голосов, отодвигаемых сидений, шелестом мантии и топотом ног. Саня закрыла глаза и вздохнула. Все закончилось. Потом она вспомнила об Акарине. «Нет, не все», — напомнила себе девушка. «Но пока что мне не о чем больше беспокоиться». «Ты должна была мне сказать». Открыв глаза, она увидела стоящих перед ней Ротана и Сири. Саня потупилась. «Простите меня». К ее удивлению, Ротан легонько обнял свою новую ученицу. «Не извиняйся», — сказал он. «Ты ведь защищала друга». И маг обернулся к Сири. «От имени всей гильдии приношу тебе свои извинения». Сири расплылся в улыбке и беззаботно отмахнулся. «Ерунда. Верните мои вещи и забудем об этом». Ротан озадаченно нахмурился. «Какие вещи?» «2 кинжала, несколько ножей, инструменты». «Инструменты?» – переспросил Ротан. «Ну да, отмычки». Ротан вскинул бровь и уточнил у Саниа. «Он ведь не шутит, нет?» Она покачала головой. «Хм, посмотрим, что можно сделать». Вздохнул маг и взглянул за спину Саниа. «Ага, к нам идет человек, настоящий знаток воровского мира, лорд Дэниел». Кто-то похлопал ее по плечу. Саниа обернулась и увидела высокого мага, взирающего на нее сверху вниз. Его лицо светилось неподдельным восторгом. «Великолепно!» Едва ли не пел он. «Ты оказала лично мне и всей гильдии просто неоценимую услугу!» Ротан лукаво хмыкнул. «Ну что, Дэниел, сегодня ты особенно счастлив?» Дэниел одарил друга торжествующим взглядом. «И кто был прав насчет Фергуна?» Вздохнув, Ротан покорно кивнул. «Ты. Теперь-то ты понимаешь, почему я его не переваривал?» При виде Сири молодой маг посерьезнел. «Мне кажется, воры тебя разыскивают. Они прислали мне письмо, из которого я понял, что пропал приятель Саня. Они были крайне обеспокоены». Сири с уважением посмотрел на Дэниела. «Кто прислал письмо?» «Человек по имени Гаран». Саня нахмурилась. «Так это Гаран, а не Фарен, сообщил гильдии, где меня искать?» Сири крутанулся к Саня. «Так они предали тебя?» Она пожала плечами. «У них не было выбора. Вообще-то они оказали нам всем услугу». «Но они предали тебя». И глаза его странно блеснули. Догадавшись, о чем он подумал, Саня улыбнулась. «Да, я люблю его», — вдруг подумалось ей. «Но как друга, почти брата. Может быть, проведи они больше времени вместе, без всех тех событий, что обрушились на них за последние месяцы, это чувство переросло бы в нечто большее. Но этого не случится. Особенно теперь, когда она вступает в гильдию, а он, скорее всего, возвращается к ворам». Саня почувствовала укол сожаления, но прогнала печальные мысли прочь. Обежав глазами гильд-холл, она заметила, что он уже почти опустел. Неподалеку в окружении приятелей стоял Фергун. Поймав ее взгляд, маг ехидно оскалился. «Вы только посмотрите!» – хмыкнул он. «Один якшается с нищими, другой с ворами». Его приятели расхохотались. «Может, стоило заключить его под стражу или еще что?» – вслух подумала Саня. Ротан, Дэниел и Сири посмотрели на Фергуна. «Нет», – ответил Ротан. «За ним будут наблюдать. Он знает, что единственный шанс избежать изгнания – раскаяться. Скорее всего, ему вменят в обязанность какое-нибудь дело, которое никто не хочет выполнять. Возможно, ему придется уехать работать на несколько лет в какую-нибудь дыру». Фергун скривился, потом резко развернулся и зашагал к выходу, сопровождаемый своими компаньонами. Дэниел расцвел в улыбке, а Ротан печально покачал головой. Сири пожал плечами и посмотрел на Саня. «А что будет с тобой?» «Саня вольна уйти», — ответил Ротан. «Ей нужно остаться еще на несколько дней. По закону ее сила должна быть блокирована, после чего она может вернуться домой». Сири свел брови и недоуменно взглянул на подругу. «Блокирована? Они заблокируют твою магию?» Саня отряхнула головой. «Нет». Ротан нахмурился и пристально посмотрел ей в глаза. «Нет». «Конечно нет, ведь тогда вам придется попотеть, обучая меня всяким важным штучкам». Он непонимающе моркнул. «Так ты остаешься?» «Да», – разулыбалась Саня. «Я остаюсь». Эпилог. В воздухе над столом парила искорка. Она медленно увеличивалась и превратилась в световой шар размером с детскую голову, после чего взмыла под потолок. «Ну вот», – констатировал Ротан. «У тебя получился световой шар». Саня улыбнулась. «Теперь я чувствую себя настоящим магом». Ротан посмотрел на нее, и в его сердце разлилась теплота. Было просто невозможно противиться соблазну обучать ее магии, когда это доставляло девушке такое наслаждение. «С твоей скоростью в обучении, когда начнутся занятия в университете, ты будешь на много недель впереди других учеников», по крайней мере, в магии, но...» Потянувшись к стопке книг рядом с креслом, он начал перебирать их одну за другой. «Твое знание математики почти нулевое». И непреклонно добавил. «Пришло время для серьезной работы». Саня посмотрела на книги и вздохнула. «Эх, знала бы я, какие пытки вы для меня заготовили, сто раз подумала бы, оставаться мне или нет». Фыркнув, Ротан подтолкнул книгу в сторону Саня по гладкой поверхности стола. Он помолчал, затем прищурился и внимательно посмотрел на девушку. «Ты так и не ответила на мой вопрос». «Какой вопрос?» «Когда ты решила остаться?» Потянувшаяся за книгой рука замерла в воздухе. Саня посмотрела на учителя и улыбнулась одними губами. «Когда я поняла, что должна это сделать?» «Нет, так не пойдет». Он погрозил ей пальцем. «Не увиливай». Саня откинулась на спинку кресла. «Я решила на слушании», — сказала она. «Фергон заставил меня понять, что если я уйду, значит сдамся. Но убедило меня не это. Сири говорил, что было бы непростительной глупостью не воспользоваться своим даром. Это тоже сыграло свою роль». Ротан засмеялся. «Мне нравится твой друг. Я не одобряю некоторые его действия, но он мне нравится». Саня кивнула и прикусила губу. «Ротан, есть ли хоть малейшая возможность, что кто-нибудь может нас услышать? Слуги, другие маги?» Он покачал головой. «Нет». Саня подалась вперед. «Точно? Вы абсолютно уверены?» «Да», — ответил маг. «Тогда...» Она замолчала и соскользнула с кресла, опустившись на колени рядом с ним и перейдя на шепот. «Лорлен считает, что я должна кое-что вам рассказать». Конец первой книги. Читала ведьма специально для книжного трекера.